По сводкам шведам удалось отбить попытку высадиться в Гельсингборге. Идет артиллерийская дуэль между береговыми батареями немцев и шведов. Шведы пока держатся, но силы не равны. У немцев береговая артиллерия мощнее. Кроме непосредственно немецких орудий, у них вся береговая система датчан задействована. Сколько смогут продержаться шведы, неизвестно. Подгонять наши силы не приходится, но все равно очень и очень медленно. Плохо быть генералом без армии. Пока у меня, кроме спецназа и трех авиаполков, ничего нет. Отслеживаем график движения. Гитлер сработал на опережение. Грамотно, ничего не скажешь. А у короля не все ладно в семействе. Скорее всего, кто-то из наследников играет за немцев. Ну, похоже на то. Я почему-то не видел во дворце Дротнингхольма Густава Адольфа, любимца Геринга. Сигнал, видимо, передавали ему. Но пусть это пока останется на его совести. Штаб Северного фронта пока далеко, так что прошли Умео. Еще часов 10 добираться. В 3 ночи доложили, что эшелоны из Кируны прибыли, бригада в полном составе. Срыв переворота в Швеции серьезно осложнил задачу гитлеровцев. Связался со шведским штабом. Там, кроме дежурного, никого нет. Вот бездельники. Да играются. Мерезков сообщил, что атака шведов на Нарвик отбита немцами с большими потерями у шведов. Он переместил 7-й УШК 7-й армии Гореленко к Нарвику и будет утром его брать вместе со шведами. Мог бы еще вчера атаковать, так шведы своих вперед пустили. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Через 4 часа начну. Гореленко докладывает, что треть погрузил. Но есть большие проблемы с платформами. Они у шведов короче наших. А эшелон с европарами еще только прошел Петрозаводск. Не раньше утра будет в Хапаранде. Гоним курьерским. Так что танки ИС-2 будут у тебя только послезавтра, не раньше. Держись. Нечем. Только зубами за воздух. Ничего. И хуже бывало. Шведы вроде держатся на юге. Держатся. Связь кончаю. Удачи. К черту. Утром построили бригаду, подъехали шведы, привезли красивые гробы для бойцов, пушечные лафеты, запряженные шестерками красивых коней, и через весь Стокгольм бригада шла под звуки своего и королевского оркестров на галерное кладбище на восточной окраине Стокгольма. Там под звуки артиллерийского салюта были торжественно погребены павшие в ночном бою бойцы бригады. Речь перед похоронами сказал командующий шведской армией генерал Тернель, который от имени короля поблагодарил павших. Сам король на похоронах не был. Как мне сказали, ему запретили появляться в публичных местах в целях безопасности. Однако после похорон он появился в бригаде уже на аэродроме Бромме. Там он объявил, что всем погибшим установлена государственная пенсия по потере кормильца и попросил прощения у бригады, что не смог присутствовать на похоронах по причинам безопасности. Речь длилась долго, так как требовался перевод на русский язык. В этот момент мне принесли донесение, что немцы высадились в районе деревни Глумлев между Ланскуной и Гельсингборгом. На острове Туна капитулировал шведский гарнизон. Вторжение началось. Я передал содержание донесения королю. Густав поджал губы. Он еще пожалеет об этом. Вы бы не могли подъехать сейчас в штаб, генерал? Да, конечно. Мы выехали на Штрёмгатен. По дороге король сказал, что увиденное им сильно отличается от кинохроник Deutsche Wochenschau. Бригада произвела на него сильное впечатление. «У нас нет таких войск. Они прекрасно экипированы и очень хорошо обучены. Бой внутри дворца они выиграли без потерь». «Не совсем так, господин адмирал флота. Было 6 раненых». «Но что такое 6 раненых, если убитых немцев более 40?» Бригада обучена вести бой в зданиях по специальной методике. Противник оказался очень хорошо подготовленным. Геббельс показывал только истощенных, плохо обмундированных и сдающихся в плен русских. Это пропаганда, господин адмирал флота. Так и должно быть, если хочешь выиграть войну. Мировая общественность этого не примет. Репортажи с поля боя должны быть честными. Через неделю увидим жалких, трясущихся от страха шведов. Можете не сомневаться. А я и не сомневаюсь теперь. Однако король достаточно крут и хорошо знает военное дело. Он мастерски отчитал командарма Тернелля, заставил того отвечать на неприятные вопросы, а затем перешел к тому, что ждет шведскую армию в случае успеха немцев под Гельсингборгом. «Генерал Иволгин, вы воюете с немцами почти 2 года. Что необходимо предпринять срочно, чтобы остановить вторжение?» «Мне бы хотелось знать, какими силами мы располагаем, Ваше Величество». По знаку короля генерал Холмквист разложил карты на столе и дал рекогносцировку сил и средств шведской армии. После доклада я взял карандаш и провел овал по карте, связав пункты Норчемпинг, Мутала, Мариенстад, Ваннерсборг и Стенунгсунд. Вот здесь вот готовить противотанковые рубежи. Силами 6 дивизий сдерживать противника и не давать ему развить стремительное наступление. Первая бригада спецназу будет готовить огневые мешки и ловушки для войск противника. Узких мест много, особенно если учесть, что главным для немцев будет направление на Осло. Это, конечно, цель немцев. А если встать ниже на линии Инчеппинг-Гетеборг? Сомнут. Имеющихся сил и средств не хватит. Против нас будет действовать 1-й танковый корпус СС. Довольно серьезный противник. В вашей армии средств противодействия новейшим танкам противника нет. Вся надежда на подход 3-й танковой, 7-й отдельной и 2-й ударной армии. А это еще неделя минимум. И это расчет до Норчеппинга. И не забываем о начавшемся наступлении немцев от Тронхейма. Там всего 2 дивизии, но это тоже требует сил и средств. Ну и в заключении хорошая новость. 7-й ударно-штурмовый корпус взял Нарвик и Бейсфьорд. 71-й корпус немцев нам более не грозит. Принято решение заменить его вашими и финскими войсками и перебрасывать его на юг. В этих условиях, господа, согласно нашей конституции, вся полнота власти переходит ко мне, сказал король. Действия всех партий заморожены. Действия Риксдага ограничены. В стране вводится военное положение. Старик-король произнес это с гордо поднятой головой и положив руку на эфес шпаги Карла XII. Но он принял командование шведской армией. Хорошо это или плохо, пока не знаю. Начальником штаба остался генерал Холмквист, который бросил в бой резерв ставки ВГК, дивизию лейб-гвардии, усилив ее финской дивизией, танковыми ротами и артиллерийским дивизионом 1-й СН. 2 роты 1-го батальона остались в Стокгольме охранять короля вместо лейб-гвардейцев. Король переехал в старинный замок со всей семьей. Дивизия лейб-гвардии совершила невозможное, как вратарь сборной Швеции Лейф Холмквист на чемпионате мира по хоккею. Они выбили эсэсовцев с плацдармом под Гельсингборгом, не дав захватить причалы в порту. А через 4 дня прибыла 2-я ударная и начала прибывать 3-я танковая армия. Рыбалка долго и витиевато матерился, что шведские платформы не давали возможности погрузить тяжелые КВ-1С. Пришлось снимать гусеницы, а потом снова их ставить.